Глава 9. Утром Астер умер. Меня разбудил крик Мэри. Вскочив, я выхватил из ее рук сына. «Нет!» — кричала Мэри, хватаясь за голову. «Нет! Нет!» Я качал Астра, звал, умолял услышать меня. Последним усилием жизни он раскрыл глаза, потом по телу его прошла судорога, и он вытянулся у меня на руках. Он лежал одеревенелый, холодеющий, всматривался в меня невидящими глазами. Все эти дни и часы перед смертью он не открывал глаз, а сейчас, умирая, открыл их, чтобы в последний раз поглядеть на мир, и не увидел мира. На крик Мэри сбежались люди. Рядом тяжело опустился труп. Я держал Астра по-прежнему на руках, но глядел на Мэри. Она упала, захлебываясь слезами, а я думал о том, что мне природа почему-то отказала в этом скорбном умении выплакать свое горе. Мои предки горевали и утешались рыданием, ликовали и открывали душу слезами, гневались и сострадали плачем. Слезы омывали их души над трупами близких. В минуты ярости, над чувствительной книгой, от трогательного слова, от страшного известия, от неожиданной радости. А мне, их потомку, этой отдушины не дано. Глаза мои всегда сухи. Элли, Элли! Донесся до меня шепот Андре. «Элли! Он умер!» По лицу Андре катились слезы. «Он умер, Андре!» — сказал я. «Он был на 3 года моложе твоего Олега». «Он был на 3 года моложе моего Олега», — тихо повторил Андре. Он вслушивался в свои слова, будто их произносил кто-то другой. Потом он умоляюще протянул руки. «Дай мне его, Элли!» Я передал ему Астра и опустился на колени рядом с Мэри, обнял ее плечи, молча гладил ее волосы. Вокруг нас стояли друзья, безмолвные и печальные. Мэри перестала плакать, вытерла лицо и поднялась. Что сделаем с ним? Здесь хоронить негде. Будем нести, — ответил я, — будем нести до места, где можно вырыть могилу или где мы сами с тобою умрем. Труп с силой ударил меня крылом. Кипевшая в нем ярость вдруг вырвалась диким клёкотом. Если вы не отомстите, люди, одно, Элли, мстить! Я посмотрел на Астра. Андре покачивал его на руках, как живого, что-то шептал ему, тихо плач. Я сказал, еще многие из нас умрут, труп, прежде чем люди сумеют мстить. Когда эта возможность появится, им, я надеюсь, не захочется мести. Я еще не видел вспыльчивого ангела в таком бешенстве. Он вздыбился надо мной, свирепо растопырил крылья. «Ты не отец, Элли! Ты не отец своему детищу, Элли!» Мне стоило тяжкого труда ответить спокойно. «Я уже больше не отец. Но я еще человек, труп». Только сейчас Ромеро и Лусин заметили, что Андре в сознании. Труп выхватил малыша из рук Андре. Лусин и Ромеро обнимали Андре. К ним присоединялись другие. Андре узнал Ромеро и Лусина сразу, а Осиму вспомнил, когда тот назвал себя. Радость перемешалась с печалью. Я видел счастливые улыбки и слезы горя. Только сам не мог ни улыбаться, ни плакать. Мне надо было подойти к Андре и поговорить с ним. От меня он вправе был от первого ждать поздравлений. но я не смог сделать над собой такого усилия и стоял в сторонке. «Потом поговорите», — сказал Лусин со слезами, глядя на меня. «После восстания». «Да, потом», — согласился я равнодушно. «Нужно было собрать мысли, а мысли все не собирались. Ты объясни, Андре, наше положение, но не пичкай сразу большим количеством новостей. Я хотел забрать Астра, но труп не дал». Когда Орлан подал команду к выступлению, он с Астром на скрещенных черных крыльях занял мое место впереди. Мы с Мэри шли за ним, то я ее поддерживал, то она меня. Дорога на этом переходе выпала трудная. Мы с Мэри часто спотыкались. Труп нес Астра до привала, а потом положил возле нас. Астр был как в жизни, лишь потемнел и похудел, и мускулы тела стали тверже. Он постепенно окаменевал, ссыхаясь. Мы с Мэри лежали по один бок Астра, на другом ворочался и гневно вздыхал труп. Мэри касалась меня плечом. Ни разу до того я не чувствовал так больно и сильно нашей близости. Друзья в этот привал не подошли к нам, и я был им благодарен. Мне было бы трудно разговаривать. До вечера Астра нес я, а когда звезда стала склоняться и золотое небо забушевало красками, Орлан приказал остановиться. Он позвал меня. «Люди дальше будут двигаться отдельно от крылатых. Перестройку закончить до темноты». «Будет исполнено», — ответил я и пошел к своим. Тысячи глаз следили за мной. По ту сторону лагеря перископы головоглазов, тайные глаза невидимок, разрушители-командиры, по эту люди и крылатые друзья. Все движения вдруг оборвались. Огромная горячая тишина простерлась над планетой. Осима и Камагин стояли возле рослых пегасов. Труп возвышался на голову над своими ангелами. Лусин восседал уже на спине дракона. Все было готово к выступлению. «Приказано разделиться. Очевидно, для нашей же пользы», — сказал я. «Действуйте, как условились». «За мной!» — крикнул Осима, прыгая на Пегаса. Пегас взметнул крылья. «За мной!» — эхом откликнулся Камагин, взлетая вслед. Он метнул гранату в разрушителей. Грохнул первый взрыв.